Я ни на минуту не поверил его словам. Как говорят, весь мир любит любовь. Переиначьте эту пословицу применительно к убийству, и она станет еще более правдивой. Это истинная правда. Ни один человек не останется равнодушным к убийству. Люди простые, как я и Гризельда, откровенно в этом признаются, а такие, как Реймонд Уэст, непременно должны поломаться, напустить на себя притворную скуку хотя бы на первые 5 минут. Однако мисс Марпл выдала племянника, заметив: «Мы с Реймондом во время обеда только об этом и говорили». «Я всегда интересуюсь местными новостями», — поспешил вмешаться Реймонд. Он одарил мисс Марпл ласковой снисходительной улыбкой. «А у вас есть своя версия, мистер Уэст?» — спросила Гризельда. «Если рассуждать логически», — сказал Реймонд Уэст, в который раз помахивая своей сигаретой. «Протер мог убить только один человек». К его удовольствию мы замерли, ловя каждое слово. «Кто?» — спросила Гризельда. «Викарий», — ответил Реймонд, обличающе нацелив на меня палец. Я опешил. «Само собой, я знаю, что вы его не убивали», — успокоил он меня. «Жизнь никогда не соответствует идеалу. Подумайте, какая блестящая драма. Как это естественно. Церковный староста злодейски убит в кабинете викария самим викарием. Что за прелесть!» «А по каким мотивам?» — спросил я. «Хо! Это самое интересное!» Он выпрямился на стуле, позабыв про сигарету, и она погасла. «Я бы сказал, комплекс неполноценности. Возможно, слишком много подавленной агрессивности. Я бы с удовольствием написал об этом роман. Можно здорово закрутить интригу. Неделя за неделей. Год за годом. Он видит своего недруга то в Ризнице, то на пикниках для мальчиков из хора, собирающего пожертвования в церкви, несущего их к алтарю. Не перестает ненавидеть этого человека и каждый раз подавляет ненависть. Это не подавает христианину, и он не станет лелеять ненависть в сердце. Она грызет и терзает его втайне, и в один прекрасный день...» Он сделал выразительный жест. Гризельда повернулась ко мне. «Ты когда-нибудь чувствовал что-то подобное, Лен?» «Никогда», — честно ответил я.